регион Ростова и Волгограда. Казахстан уверенно держался, сконцентрировав население в аграрных и промышленных центрах, но запад страны был довольно пустынным. Мелкие города эвакуировали, а людей и техники полностью зачищать огромные просторы не хватало. Те, кто обороняли важные города и территории вдоль Волги, залетали к соседям. Мои товарищи сами вызвались, чтобы продолжить максимально быстро развиваться. Но я все равно пообещал потом помочь, ведь у меня теперь вертолет гораздо приличнее. Правда, пока я разрешил его погонять другим, ведь в ближайшие дни требовалось заняться оружием. Кстати, Элиси сразу взяла и тень покорителя урагана. Долго изучала его, обошла огромную гостиную, направляя магию на разные предметы, в итоге придя к тому самому куску шпиля. Этот материал идеально подойдет. Но процесс потребует очень много маны, в том числе обладателя. «Я готова. Говори, что делать». Наташа сразу забыла о ревности. Клавдия же вытащила из своей сумки сияющую блекло-золотистую сферу, которую дали в награду за пролом с Дроу и Ламаром. «Я очистила ее, но чем мы можем тебе отплатить?» «Ресурсами», — тут же отозвалась Элиси, — «и маной, как только сделаю накопитель». Я кивнула, смотрев камешек, который скоро станет новым духовным посохом. «Вы мне еще поможете. И, конечно, возможно, кое-что принесете. Правда, сейчас надо все это разобрать». Клава окинула взглядом завалы и сразу же пошла к куче мечей. «Тогда давайте начнем. Сергей, сходишь за артефактами от Дамира, оставшимися в машине?» И все же девушка изменилась после слияния с духом. Пожалуй, в лучшую сторону. И вроде бы ей все нравилось. Надеюсь, в дальнейшем у нее не возникнет проблем. Все смотрели с готовностью, окидывая взглядом фронт работ. Инвентарный список уже в основном имелся, но требовалось все разложить. Начнем. Будет три группы. На продажу. Юра увезет, сколько сможет. То, что останется у меня, и то, чем снарядится команда. Возьмите что-то для остальных. Алиса, тоже подбери себе что-то стоящее. Иномирка уже увлеклась оружием и лишь задумчиво кивнула. Впереди было много дней передышки и разбора. И мы приступили к сортировке. Попутно я слушала об их достижениях. Не я один помог команде. Коршунов нашел для племянника усилитель стихии огня. Команда собрала много полезных артефактов. Даже нашла еще один эликсир расширения резерва и отдала его главному защитнику. Уровни стремительно росли. Наташа после той зачистки достигла 41-го, а Сергей — 35-го. Даже Клава, хотя половина опыта уходила спящему духу, и она старалась как можно меньше добивать, взяла 46-й. Мы просидели больше 2 часов. Мантия Ушакова и его артефакт для поглощения маны перекочевали к Элиси. Много артефактов нашло своих новых хозяев, а Юра, подвозя всех, увез с собой артефактов на миллионы. Наташа едва ли не обнимала меч, который буквально впитал новый кристалл. Причем гораздо больше, чем был объем лезвия. Ей даже пришлось взять немного эфира из жемчужины. Клинок теперь выглядел как будто изготовленный из слегка прозрачного голубого кристалла. Название изменилось на «Покоритель урагана», и мощность всех навыков существенно возросла. Кстати, об эфире. Интересно, сколько его осталось в регалии. Увы, я не понимал, сколько в ней скрыто. Когда все уехали, подруга облегченно сняла маскировку, не без моей помощи избавившись от линз. «Это немного неудобно. Но я боюсь представить, какие у вас шпионы, если простой человек может так легко изменить цвет волос, глаз и кожи. У нас есть врачи, которые могут тебе изменить лицо, увеличить грудь, даже удлинить ноги. Были бы деньги и любой каприз за твой счет. Расскажешь, как артефактор, что собрала». Элиси лукаво улыбнулась. «Не забудь об оплате в виде сильвиума. Итак, некоторые артефакты мы разберем, чтобы достичь желаемого эффекта. Желательно собрать больше. Очень нужно еще что-то с эффектом магии, души и пространством. В остальном, Алексей, ты хороший кузнец, но форма тоже должна быть идеальной, и меч будет большим и тяжелым». Об этом я и так догадался. На изготовление пойдет мой старый поврежденный меч, тяжеленная катана, купленная на базе СПО, клинок Зандара и почти все лишние слитки Ниберия, которые я все это время хранил. Эта махина будет весить 40 килограммов. Элиси пообещала встроить магию облегчения. Иначе я буду летать вслед за оружием. Артефактор также отложила пару медальонов и колец, огненный посох, отобранный у Ушакова, и тот, что с усилением магии созидания. По ее словам, как раз его основа послужит для создания клинка души. Самостоятельно создавать каждую грань зачарования слишком долго. Из ресурсов в дело должна была пойти большая часть слитка эфирного золота класса А+, и это лишь начало. Теперь мне предстояло побывать на аукционе уже как покупателю. Я не забыл про разрушитель грез. Элиси не понимала, как я с нуля создал артефакт бездны, поэтому все оставалось на откуп моему творчеству и инстинктам. Требовалось отремонтировать древко и перековать лезвие, а затем также наложить магические эффекты, используя результаты анализа меча Зандара. Причем сделать это мог только я. В моем огромном рюкзаке были некоторые предметы для ковки, изготовленные из иномирных металлов, а оборудование уже было готово. Задачами, где можно делегировать полномочия, нам помогут, но на нас двоих ложится огромная нагрузка, а таймер тем временем продолжает отсчет. «Мы успеем, если начнем вчера», — так говорили у нас, — улыбнулась Элиси. «Ты обещал Лире уничтожать Орду, и я тебе помогу. Может быть, ваш народ ужасен, но мне понравился мир. Вдруг и правда есть шанс». «Мне показалось ли, ты не веришь в собственные слова? По крайней мере, в то, что есть надежда. Ты не маг разума. Не лезь в мои мысли. У нас нет ничего, кроме веры. И я не одинока». Гостья из иного мира опустила глаза, а я положил руку на ее плечо. Сдержанно улыбнувшись, она приступила к делу. Туркменистан. 11 июля. Один день до конца таймера. В небо бил яркий фиолетовый луч. По реальности перекатывались волны такой мощи, что пространство иногда трескалось, открывая зияющие черные проломы куда-то в пустоту. Золотое свечение охватило небо и постепенно отступало. «По крайней мере, один запущен», — довольно сказал Сириону Рейнар, стоя на пригорке поодаль, заложив все четыре руки за спину. «Иронично, что над моими иллюзиями многие насмехались. И где сейчас Велар? Где Хиса?» «Это означает, что стоит тебя найти, и твоя голова слетит с плеч. Надеюсь, я застану и твою смерть», — прорычал некромант, на которого намеренно ослабили давление. «Зачем мне сражаться?» Сирион обвел рукой бойцов, замерших позади него. Неподалеку, сгорбившись, стоял измененный Зандар, частично слившийся с доспехом, но ничего не говорил. Еще несколько одаренных, когда-то бывших людьми, стояли чуть дальше. Некромант, теперь получивший черно-красную робу и еще более угрожающий посох с черепами, впервые задал вопрос, ответа на который боялся, ведь он мог сломить его волю. «Насколько сильнейшие превосходят тебя?» «В разы. Переступившие предел смертных идут выше. Мы, те, кто покорили энергию мироздания, способны на равных сражаться с мнящими себя вершиной Вселенной. Ты ведь знал, что твари астрала боятся встречи с нами, с теми, кто готов взглянуть в лица, считающим себя правителями по праву рождения. Ваш мир принесет нам многое, и вместе с тем будет долго биться в агонии». Некромант до хруста стиснул зубы и посмотрел на открывшийся высоко в горах огромный пролом, из которого, как истребитель, вынырнула массивная тень птицы, объятой голубым светом. Якорь был успешно запущен. Не просто устройство, которое можно разрушить. Он вгрызся в реальность, слился с самой тканью мироздания и основами этого мира. Даже если на этом месте произойдет взрыв, который расколет земную твердь, он не будет поврежден. Пусть люди в последний момент увидели интеграцию и попытались помешать, но не собрали достаточного числа одаренных. А разумная подготовка позволила перехватить ядерные ракеты на достаточном расстоянии. Всего несколько дней можно заняться тем антимагом. Что скажешь, Зандар? В ответ на вопрос господина измененный лишь тихо рыкнул. Глава 15. Вечер, 11 июля. Один день до конца таймера. Я краем глаза наблюдал за идущим сражением, быстро перемещаясь по обломкам леса и нанося раны магам из сприганов. Я вообще не встречал их раньше, и они оказались одними из самых редких гуманоидных видов Орды. Ростом чуть выше человека, алая кровь и удивительно прочная бурая кожа, тут и там покрытая зелеными наростами, похожими на кору. Плюс зеленые волосы и очень распространенная магия природы делали попадание в лесных духов весьма непростым делом. Думается мне, тот трехглазый эльфишка как раз представитель этого рода. Правда, у измененных уши походили на искореженные сучки, и лишних глаз не наблюдалось. Древесные големы, призванные конструкты, истинные духи, чего только они не использовали. Хорошо, что мы не позволили им развернуться, хоть и опоздали на обрыв интеграции. Обновленный разрушитель грез рубил все даже легче, чем прежний. Хотя внешне отличался лишь увеличением числа золотых узоров. «Леша, чуть помедленней. И к нам летит что-то большое». Я тоже заметил темный силуэт в вечереющем небе. «Это Виверна. Тебе повезло, убийца драконов. Пока отстань от меня». Я ускорился, взмахом копья разрубив летевший в меня двухметровый сгусток магии, переливающийся разными оттенками и самым кончиком пылающего лезвия, остановив бегущее за ним древесное чудовище, сплетенное из стволов и корней. Практики много не бывает, а сейчас такая удобная возможность не просто подать энергию в оружие, а нащупать в нем нужную кнопку, пожелать запуска способности. Я ощутил отток большого объема энергии, и вокруг разошлась темная волна. Деревяшки замерли, конструкты рассеялись, а магия сприганов срывалась. И тут в их ряды влетела источающая молнии Наташа, как раз доставшая на рынке стихийный усилитель. Другая часть команды двигалась медленнее, но зато не оставляя позади себя никого. Олег размахивал хлыстом, как будто скрученным из плотных ветровых потоков, которые разрубали деревяшек. Вспахивающие землю ветровые секачи добивали магов. Посох Ушакова, который Акаев нашел ниже по течению, отлично подошел. Максим с двумя огромными пылающими мечами держал авангард, пока их всех защищал Сергей с помощью нового большого топора, добивающий оставленных ему или проскочивших мимо мечника. В них пустили облако зеленоватого газа, но оно просто обогнуло возникший щит, а затем отраву вовсе сдули ветром. Поднятие уровней проходило стабильно и быстро. Магии давно бы снесли группу, но после контакта со мной дееспособными оставались единицы. Со мной были отстающий по уровням командир и боец авангарда, защитник группы и один из сильнейших бойцов, которая должна была справляться с самыми серьезными угрозами, вроде боссов-ближников. Хотелось бы взять больше, но я не мог помочь в развитии вообще всем. Эстония и прилегающие к ней земли стали жарким местом, зачистка которого оказалась гораздо менее приоритетной, чем оборона плодородных южных земель и промышленных центров. Прорвавшись сквозь потоки странной магии, я укоротил руки особенно сильного спригана, заряжающего мощную магию, сгреб его свободной рукой и метнул в сторону группы. «Сергей, добивай этого! Наташа, Виверну подготовлю, и она твоя!» «Что? У меня маны мало!» «Представь, что иного выхода нет! Тебе придется ее убить самой!» Я прыгнул вверх и пробежал по воздуху. Ящерица пыталась меня просто сцапать, за что и лишилась левого крыла полностью. Суть бездны ударила под дых объемом поглощенной маны, а огромная туша с грохотом повалилась на землю и пропахала траншею. Убийца драконов моментально оказалась рядом. И пока рептилия не очнулась, девушка всадила голубое лезвие в чешую в районе груди, вовремя отпрыгнула от энергетического взрыва. Я подскочил к твари и дополнительно лишил ее еще и левой ноги, достаточно облегчив битву для спутницы. Почти дракон безумно ревел и дышал стихией тьмы. Попытался хлестнуть рыжую хвостом, но его энергетическая защита все еще не работала, а навыки меча стали мощнее. Вертикальная ударная волна, опущенная разрезом, начисто отсекла кончик, а затем лезвие вновь вошло в тушу. Вот только маны на хороший разряд не хватало. Мне не пришлось вмешиваться, пусть бой вышел долгим. Под конец я побежал примерно в центр поселения сприганов и нашел нужный след в камне, опутанном корнями. Регалия тут же потянулась к нему и выпила остатки эфира. На вид слишком мало, а время утекает. Вернувшись к сражающимся, я увидел, как все расселись на земле и тяжело дышат. «Лёш, у тебя методы демонические», — между вздохами сказал Сергей. «Дайте мне часик или два, и готов продолжить», — хохотнул Макшторма, повиснув на посохе. «43-й есть». «И у меня», — добавил Сергей. Максим тоже промычал что-то про 40-й, закрыв глаза с видом «сейчас умру». Еще 5 минут назад рубились, как берсерки, а сейчас адреналин отступил, и они позволили себе упасть и расслабиться. «Молодцы, вы выработали хорошее качество. Какими бы ни были уставшими, вы не даете себе поблажек, пока бой не закончен. Закаляете тело сверх того, что дает система». «Спасибо», — выдавил Олег. «Следующий шаг — будем заставлять двигаться даже то, что умерло. К моему юмору уже привыкли, отреагировали иначе. Некрофилию не одобряю». «Или хотя бы найди нам некроманта», — поддержал его Сергей. Мужчины стукнули кулаки друг друга, тихо смеясь. «Мне нравился их настрой. Правда, щадить я их не буду, как не пощадили бы твари Орды. Лучше пусть падают на моих тренировках, чем на поле боя». Я поднял двусторонний топор здоровяка и осмотрел инкрустированные в серое лезвие алые китайские иероглифы. «Так понимаю, работает отлично?» — спросил я. «Да. Артефакторы, наверное, локти кусают. Это круто». Сергей с кряхтением сел и отряхнул куртку. «Магия — это синтез структуры вложенных смыслов, воли. Что-то было общим для всех, а что-то зависело от Создателя. Видимо, существовали особые языки, более сродные истинным механикам Вселенной. Но гораздо проще оказалось манипулировать чем-то знакомым, при этом как можно плотнее укладывая цельный смысл в символы. Не знаю, догадались ли китайцы, что их иероглифы вполне подходят для артефакторики, но эксперимент с топором-новоделом, который отлили из трофейного металла, прошел вполне удачно. Правда, для моего оружия эти эксперименты уже не пригодились. Я дошел до Наташи, которая сидела около туши, покрытой десятком ран разной степени заживления. 47-й, слабо улыбнулась она. «А еще пассивные навыки, иммунитет к тьме и повышение регенерации». «Вы хорошо постарались. Выходит, вся команда, кроме разведчика, теперь около 40-го и костяк под 50-й. Но пора возвращаться. Уже поздно, а вы едва ползаете». К моему удивлению, рыжая тут же оживилась. «Давай еще один пролом. Система говорит, что выдаст награду из любого». Я согласился. Если не надо куда-то 50 километров бежать за наградой, то она и правда может быть стоящая. Только сначала я проверил тушу и, обнаружив сгусток энергии, тут же вскрыл ее копьем. Орудуя оружием, удалось, не заморавшись в крови, вытащить оттуда темно-серый кристаллик. «Усилитель дара тьмы до 15%. Отдайте Акаеву, Воронов себе и так достал», — сразу решил я. Оборотень после случившегося не смог вернуться на пост лидера отряда, хотя никакой опасности для окружающих не представляет. Я же был только рад еще одному витязю, кроме Дамира, который подтягивал сплоченную команду. Тем более после слияния с Богратом оборотень овладел тьмой и стал на голову мощнее, не поднимая уровень. Все же качество даров тоже бывает разным. Добавим сверху присоединившегося после зачистки вокруг Ростова знакомого еще по Уралу боевого целителя и настоящего хирурга, и выживаемость большого отряда против врагов своего уровня улетает в небеса. Правда, до окончания таймера он задался целью вылечить всех, кого покалечили в битвах. Отряд с трудом поднялся. Я заставил всех пробежаться подальше от зоны, где фон еще был повышен, вызывая по рации вертолет, отлетевший на безопасную позицию. Вскоре к нам опустился H-125. То ли я начал нравиться Серебряковой, то ли она испытывала вину, но мне дали лучший из вариантов вертолетов, что я запрашивал. Быстрее 120-й модели. Сзади у него либо три комфортабельных кресла с подлокотниками, либо лишь слегка тесноватый диван на 4 человек. Евгений, которого я нанял, козырнул со своего кресла. «Все заправлено. Летим домой?» «Нет, еще по пути куда-нибудь десантируемся. Путешествие на 20 минут, ты знаешь». «Никакого десанта», — испуганно икнула Наташа, сидевшая сзади. Я лишь неопределенно хохотнул. «Ты вроде не боишься высоты. В этот раз не буду тебя выпускать и ловить, честно». «Не верю». Да безобидная была шутка. Никакого доверия мне. Вскоре мы нашли пролом, который уже понемногу закрывался. Орда пыталась отступить. Но я действовал быстро, выскочив наружу и подхватив взвизгнувшую Наташу. Внутри оказалась партия орков. Причем почти без низших видов. Много шаманов и рыцарей. Я просто воткнул копье в землю и стремительно прошел сквозь их ряды с двумя клинками, а затем вытащил энергию. Наташа и так знала много. А система, как я убедился, не начинала бить тревогу из-за такого воровства из кармана богов. Впрочем, артефакт назвал просто накопителем эфира. Да, я рисковал наградой за Виверну, но потому и проводил эксперимент. И когда мы вышли наружу, оба с интересом заглянули в воронку от закрытого портала. Обычная награда. Ого, а это, ха, усилитель стихии магии жизни. Вот нам везет сегодня. А это, Леша, смотри. Она показала мне подвеску с неровным белым камешком размером с небольшое куриное яйцо. Я иронично вскинул бровь, а радующаяся рыжая с улыбкой стукнула себя по лбу. Осколок шпиля небесного города. Такой же артефакт, как старый, только на 70 тысяч единиц маны. «И правда везет. Сколько там осталось?» — спросил я. Наташа поджала губы и посмотрела на небо. 19:34. Я задумчиво кивнул. «Может, в системе включили режим повышенных наград? Так сказать, для тех, кто сейчас, в последний момент, делает все возможное. А кулон? Алисе такой будет полезен. Кстати, как ваши отношения?» Наташа не стала отмахиваться простой отговоркой. Хотя такой вопрос мог обескуражить. Ответила то, что думала. «Она немного странная и скрытная, но почему-то мне ее всегда жалко. Не могу объяснять, но постоянно хочется ее обнять и сказать, что она в любой момент может попросить нас о помощи. И Алиса почему-то всегда улыбается, смотря на нас. Надо же, насколько чуткая девушка. Надеюсь, в грядущем испытании мы выживем». Рыжая, смущенно улыбаясь, вообще без колебаний отдала ценнейший артефакт ранга А, фактически расширяющий резерв любого одаренного. Не зря в самой системе это называется качество. Оно никоим образом не отражает реальную полезность. Мы снова погрузились в вертолет. Объемных трофеев не было. Так что люди расселись с комфортом. Сегодня вся команда, со мной или без, совершила последний рывок в развитии, и теперь всем требуется отдых. Вертолет мягко приземлился в просторном дворе одного из домов. Черту леса немного отодвинули. Правда, с высоты видел, что буферную зону еще не до конца расчистили от стволов. И что-то я сомневаюсь, что завтра кто-то из рабочих выйдет. Таймер изменил мир и нервировал людей целый месяц. К нему немного привыкли, но когда он почти истек, все начали искать убежище и притихли в ожидании шторма. Отбросив мысли о неизвестности, наверняка связанные с битвами, я заглушил двигатель и открыл дверь. «Жень, заправь баки. Готовимся ко всему», — сказал я второму пилоту. «Все будет. Ничего, если я переночую здесь. Хочется уже дождаться того кошмара, который нас ждет. Само собой. И вы тоже останьтесь, поздно уже. Только помогите с зарядкой батареек». Все четверо только проснулись от дремоты и кивками показывали готовность помочь. Пилот пошел за шлангом к закопанным неподалеку цистернам для топлива, хранившим личный запас горючего. Дубрава оживала. Правда, деньги опять полностью закончились, но за сегодняшние проломы должны заплатить. Пусть ставка на них ниже, вполне логичный способ управлять желаниями частных групп, которые должны стекаться на защиту нужных регионов. «Леш, как думаешь, уже готово?» — спросила рыжая. «Должно быть. Если да, то завтра успею сделать артефактом». Глаза у рыжей горели от предвкушения. Она порой получала ранения. Или же змеиная кираса едва спасла ее, отчего поверхность покрывали многочисленные царапины и следы ремонта. Казалось, новая кераса ее сейчас волновала даже больше таймера, из которого исчез сегмент числа оставшихся дней, ведь счет шел на часы. Мы сначала пришли к центру целого ядра коттеджного поселка и спустились в подвал. Там стояли синие пластиковые бочки для воды, набитые смесью кристаллов из уничтоженного якоря и обычным кварцем. Причем набитые сознанием дела и залитые для прочности эпоксидной смолой. Вся команда помогала в изготовлении и сборке. Все четверо одаренных за полет полностью восстановили резерв и сейчас неспешно слили его в накопители маны с низкой плотностью и, по словам Эриси, весьма паршивые, зато сделанные быстро. Я поблагодарил членов команды. Трое сразу же отправились в душ и спать. Только Наташа прошла со мной к дому, отданному под промышленные нужды. Там, на стойке, около которой работал знакомый кожевник при поддержке бронника, висела изящная кераса из распиленных на пластины чешуек алого дрейка. С усиленной защитой плеч, короткой, не мешающей юбкой, закрывающей таз и сделанная по фигуре владелицы. Отполированные лакированные чешуйки блестели алым. Для их соединения использовались стальные кольца и небольшие кольчужные элементы также из прочной трофейной стали. Кожаное основание тонкое, но вполне способное остановить слабый укус само по себе. Плюс к этому обычные кожаные сапоги, которым приделали накладки из фрагментов чешуи. А еще приготовили пояс, подкрашенный в тон доспеха. Наташа взвизгнула от радости и стала крутить новый доспех, полностью принадлежащий ей, ведь она выкупила материалы и сама заплатила за работу мастеров. Я помогу лишь как артефактор. «Круто! Да я сама буду как страж выглядеть, ты посмотри!» «Согласен, красиво. Главное, будь готова к его весу», — кивнул я, проверяя качество изготовления. Когда-то я тоже старался сделать защиту, но в итоге пришел к мысли: «Меня спасет только скорость. Одиночке важно контролировать битву за счет высокой подвижности. Вот командному игроку, который прикрывает магов, действительно можно пожертвовать мобильностью в угоду защите. Я пока пойду, займусь мечом. Меня не жди, иди спать сразу, как налюбуешься». Рыжая с улыбкой козырнула и продолжила изучать доспех, из которого я завтра постараюсь сделать артефакт. Самому интересно, удастся ли вшить механизм восстановления, методы создания которого были описаны даже в китайском сборнике знаний о магии. Я пожелал спокойной ночи и ушел к другой комнате, из которой мощно фанило силой. Постучал и позвал подругу. Элиси открыла мне, не надевая маскировку. В джинсах и серой водолазке, максимально закрывающей кожу, но без перчаток, линз и даже тональника. «У тебя лицо бледное, то есть мешки под глазами». Принцесса Ши умудрилась одним глазом прищуриться, а над другим поднять бровь. «Я все еще не понимаю людей. Все, мне нужен крепкий сон, пока я не отправилась к духам. Последний шаг за тобой». Я вошел в помещение, где когда-то стояли бильярдный стол и бар. Окна были плотно заблокированы, а на огромном старомодном письменном столе, принесенном из какой-то другой комнаты, лежал дрын, именно с большой буквы. Длина одного только клинка почти 1,20 м, плюс крупная рукоять, которую можно держать тремя руками, если у меня вдруг отрастут лишние конечности. Хотя это было сделано в попытке хоть немного придать оружию баланса массивной выпуклой шайбой навершия. Ширина клинка 16 см, а общей формой он больше всего походил на увеличенный средневековый английский фальшион, длинный тесак с плавно загнутым острием. Только получившийся крючок и полотно около него заточены. Некоторые сабли затачивают также, делая клинок односторонним, за исключением острия, где заточка обоюдоострая. Это добавляет свободы действий, при этом позволяя при необходимости упереться в клинок свободной рукой. Это весьма важно, когда имеешь дело с таким дрыном. Меч толстый не из прихоти. От эфеса почти до острия с обеих сторон шел сложный рунический узор, который частично выполнял я сам, стараясь вложить в него идеи. А в остальном им занималась Элиси. В эфесе с загнутым выступом гарды пылало эфирное ядро. Золотые узоры уже сейчас наливались пламенем, которое вообще не излучало тепла. На столе под ним из цветного порошка некого кристалла был начерчен хитрый узор. Последняя фаза. Я знал, что делать, и потому вытащил из подсумка на поясе тот самый рутил в кварце, окованный голубым металлом. Я направил немного силы в накопитель дикой маны, словно мысленной рукой сгреб содержавшуюся в нем энергию и резко втянул ее в себя. Весь огромный объем до конца. Казалось, как будто я сам себе с размаху врезал булавой в грудь. Стиснув зубы, я подождал несколько секунд, а затем взял стеклянную сферу, в которой пульсировала блекло-золотистая духовная сила с характеристикой света, с которой помогла шаманка. Сила потекла прямо в ядро. Символ триек ветра, окруженный набором рун, загорелся над моей рукой, когда я взял рукоять меча. Рисунок на столе вспыхнул белесым светом, пронизанным тьмой. Золотистая энергия полилась из регалии, а наготове была припасена аварийная жемчужина. Сила подняла в комнате мощный ветер, все залило оранжевое свечение, пронизанное бесчисленными оттенками от золотистого до белого. Происходило нечто странное, и я позволял процессу двигаться дальше. Моей души коснулась непонятная мне мощь. Совершенно незнакомые ощущения для проводника сил бездны и очень странные. Но после всего я полностью доверял опыту иномирной принцессы, которая, кстати, прижалась к дальней стене, закрылась стальным башенным щитом и выглядывала через смотровую щель. Я резко оборвал все ненужные мысли насчет того, что может произойти. Теперь этот меч — часть меня. Эфирное оружие, которое вместе со мной сокрушит Орду. Мощь словно дошла до пика. Точки прорыва и последовало целеуказанию. Комнату затопил ослепительный свет, и рука резко опустела. Стены и потолок стали смещаться. Мгновение я не мог пошевелить даже мизинцем. Мне не позволили упасть. Элиси поймала меня сзади и почти обняла. «Надо же, получилось. Ты же шутишь?» Простонал я, сосредоточившись на странных ощущениях. Контроль над телом вернулся. Правда, это лишь позволило не ощущать себя тряпичной куклой. «В магии нет места для шуток», — хохотнула подруга и аккуратно отвела меня к кожаному дивану в дальнем углу. Навалилась дикая, просто неподъемная усталость. Внутри текла энергия. Я ощущал новую грань дара, но пока не касался величайшего оружия. Она помогла мне лечь и достала веревку. «Кстати, я поняла, что также люблю смотреть на связанных мужчин». Я вскинул брови, а Элиси звонко засмеялась. «А как же шутки?» И вообще, ты портишь грандиозный момент. Подруга лишь широко улыбнулась, откинула веревку и забрала накопитель маны. Поставлю его в режим поглощения. Мне очень интересно, что получилось. Прости, но выспаться я тебе не дам. Эту фразу могут понять жутко, жутко превратно. Вы, люди, слишком помешаны на отношениях. Элиси мило покраснела. Как будто мы только что не использовали останки божества для создания великого оружия. Меня немного отпустило, но идти никуда не хотелось. Пожелав спокойной ночи, я уснул прямо в мастерской. 12 июля, 9 часов до конца таймера. Я резко проснулся, ощущая магические вспышки. Исправно сработала базовая установка, вшитая куда-то в подсознание, которая не раз спасала мне жизнь, когда проломы открывались ночью. Это оказался не пролом и не сильный монстр. Вокруг меня начало ярко мерцать сине-золотистое поле. Я ощутил, как меня окутывает магия, исходящая буквально отовсюду. Мгновенно оказавшись на ногах, я едва не сшиб Элиси, которая сидела у подножия дивана. «Что ты здесь делаешь? Что происходит?» Разрушитель грез тут же оказался в моей руке, я недоуменно осматривался. Элиси тоже замерцала, но самую малость и сама выражала лицом чистейшее недоумение. Много системных сообщений. Началась оценка хода вторжения. Числа погибших, уровни, оценка сильнейших. Я нахмурился, осмотрев себя, и снова облокотил копье на стену. То, что система в какой-то мере меня все же обнаруживает, я уже убедился. Всегда говорил, включая, она меня не видит, но, похоже, все же правдивее будет, она не может подключиться. Выходит, настоящий баг божественного уровня. Ведь она не схлопывает проломы со мной. Но если я в паре с кем-то, то ему засчитывает сольную зачистку. А сейчас меня, выходит, пытается оценить. До завершения таймера еще полно времени. Любопытно. «А что ты тут делала?» — переспросил я, осматривая подругу, которая, похоже, со вчерашнего дня не переодевалась, так и оставшись в джинсах и серой водолазке. Взгляд сфокусировался на мне и сразу опустился к полу. «Тут спокойнее». Если взять эту фразу и разархивировать вложенный в нее смысл, то, как мне кажется, там будет «Мне было страшно, это последняя ночь перед окончанием таймера, а рядом с тобой безопаснее, ведь самое худшее, что может произойти, это смерть». Я не стал смущать девушку еще больше и закрыл глаза, сосредоточившись на себе. Раньше внутри дара появилась пристройка, отвечающая за повышение чувствительности к энергиям и способность их различать, а потом кнопка активации воздушных платформ. Теперь появилось еще одно доступное действие. Наверное, это еще один недостаток. Духовный клинок занимает слот возможности расширения дара пристройками. Впрочем, как ни крути, оно стоит того. То, что система что-то делала со мной, дало энергетическую подзарядку. Свечение пропало внезапно, но я не останавливался. Потянулся мысленным щупом к той самой кнопке и нажал ее. Все оказалось немного сложнее. Требовалось нечто вроде мысленного позиционирования в левую или правую руку, и чтобы около нее было достаточно места. Пальцы сжались на шершавой рукояти. Поток энергии потек в здоровенную железяку, которая действительно не казалась тяжелой. Всего килограммов 10 — очень важный параметр, когда у тебя нет антифизики и надо думать об инерции оружия. «Получилось. Мы создали эфирный артефакт», — воскликнула Элиси. «Позволь посмотреть на его оценку». Понимаю ее восторг. Сам воодушевлен не меньше. Огромная железяка, источающая силу. Пламя мне недоступно. Но что означает сродство бездни? Да, и хотя меч горит оранжевым, тепло не излучает. Оружие поглощало мою силу, поддерживая облегчение. Все же не зря целых 5 миллионов, полученных с продажи артефактов, ушло на закупку наруча сверхтяжелого удара. По факту это смесь кинетики и магии управления массой. Не гравитации как таковой, а именно массы объекта. Удивительное ощущение. Я собирался передать меч Элиси, но в этот момент она просто замерла, всматриваясь в пустоту перед собой. Пробежалась по ней глазами и ахнула. Я никогда не видел на ее лице подобного изумления. «Что-то случилось?» Элиси перевела неверящий взгляд на меня. Смотрела так, словно впервые увидела и не знала, как реагировать. «Система», — тихо произнесла она. «М? Ты о чем?» Внезапно в дверь начала ломиться Наташа и звать меня. И даже на это подруга не среагировала, едва выдавив из себя пару слов. «Там появился список». Глава 16. Центр Москвы. 12 июля. 9 часов до конца таймера. В штабе координации стражей с самого утра было довольно оживленно. Множество людей, могущественных, одаренных, собрались в одном месте, чтобы обсудить планы, получить из резервов СПО припасы для грядущих битв или просто отдохнуть в своих кабинетах перед отправкой на посты. Впрочем, в зале для совещаний сейчас собралась группа стражей и военных. Тех, кто захотел прибыть. Серебрякова даже сама написала Алексею, но тот не читал сообщение. «Начата тестовая активация защитных систем», отчитался майор, стоявший с планшетом около большого экрана, на котором отображалось множество окон, транслирующих видео с камеры карта Москвы и ближайшего Подмосковья, покрытая пометками. Вопрос не был так важен, как распределение зон ответственности и резервов. О результатах беспокоилась лишь Кольцова, которая прошедшую неделю носилась, разбираясь с вопросами артефакторики. Многие сейчас с интересом изучали девушку в белой полумаске, закрывающей нижнюю половину лица и блестящих зеркалом больших солнцезащитных очках, скрывающих остальное. В белой с золотом мантии, в черном костюме, покрытом рунической вышивкой, она выглядела странно. И вообще не пыталась сдерживать силу. Даже среди стражей далеко не все знали личность Сильвер как Полины Тихоновой, еще недавно обычной студентки из Санкт-Петербурга. Самой девушке было попросту скучно, а мысли понемногу вгоняли в депрессию. Она жалела, что слишком рано покинула бывшую Эстонию, которую заполонили монстры. Битва отвлекала ее от разгрома в эпицентре, где она лишилась троих верных товарищей. Она находила ужасным сложившееся положение с потерями, даже с учетом выкинутого из статистики Ушакова, который по документам теперь вообще никогда не был стражем. Смертность среди команд высшей категории была выше, чем у обычной элиты с витязями. Причина проста. Пока более слабые берут на себя посильные участки и нередко действуют большой группой, поддержка стражи идет в самую горячую точку, где всего один монстр может убить нескольких одаренных. Однако она не искала в этом оправдания. И сейчас, в минуту спокойствия, начинала вспоминать павших. Даже совещание, на которое ей было совершенно не обязательно приходить лично, не помогало абстрагироваться от эмоциональных переживаний. Получилось. Покрытие на ожидаемом уровне. Разрыва в поле не наблюдается. Полина отвлеклась от тягостных мыслей и посмотрела на экран. Видеокамеры транслировали накрытые щитами районы, где проводился тест. В Москве это был крайне уязвимый район небоскребов. Также полные тестовые запуски проводили в подобном районе в Питере и над центрами некоторых городов. Впрочем, на карте Москвы было еще два синих пятна, и оба в центре, где защитные купола пока не появлялись. «Как отреагируют люди, поняв, что большинство осталось вне защиты?» — спросила Полина. «Будет много недовольных, может, даже беспорядки», — сказал один из мужчин. «Но мы просто физически не можем в столь сжатые сроки построить столько генераторов барьера, чтобы накрыть целиком хотя бы третье кольцо». «Точнее, можем», — вмешалась Кольцова. «Но президент и министр обороны рационально подходят к вопросу организации обороны. Защиты требуют объекты, дальнобойные удары, по которым выгоднее всего для Орды. Главное, что наши системы работают стабильно. Мы многое смогли узнать, изучая руины, и все за считанные дни. Сделать больше просто невозможно». Генерал, с которым обсуждали вопросы координации, кивнул. «И нация обязана вам и всем артефакторам, трудящимся над проектом. Вы проделали титаническую работу». Одаренно улыбнулась и снова посмотрела на экран, а затем в свой телефон. Отмечалось очень плохое примыкание. Щиты зависли на высоте от 4 метров и даже на самых простых участках. О точном прилегании по улицам не было и речи. Впрочем, они и не предназначались останавливать наземное нашествие. «Надо будет сейчас подойти к погрузочному узлу», — сказала Серебрякова. «Сбросим резерв в накопители. Если честно, последние часы невыносимы». Кольцова кивнула, убрав телефон и вставая. Видеокамеры показывали, как щиты распадаются. «Грех жаловаться, но я завидую Америке. У них таймер закончит отсчет утром. Только проснулся и до битвы несколько часов». Все присутствующие согласились. Больше всего на Земле не повезло Востоку. Для многочисленных восточных городов России, Китая, Японии и многих других стран таймер завершал отсчет посреди ночи. Многие монстры гораздо лучше ориентируются в темноте, а высокая живучесть и выносливость людей отнюдь не отменяла необходимость следовать естественным биоритмам. Лишь делала их несколько более гибкими. «Мне кажется, что никакого сокрушительного удара не будет. Скорее всего, что-то плавно изменится», — сказала Серебрякова, поднимаясь с места, как и остальные. «Тогда зачем отсчет, дающий уже минуты?» — спросила Сильвер, беря красивый посох, стоявший у стены. Лезвие над навершием закрывал чехол, оружие оказалось холодным. Ее разрывало предчувствие беды. «Это определенно будет событие. Но если вы беспокоитесь, тогда почему не отправились с Руставели в Питер?» Девушка качнула головой. «Тоже интуиция. В энергетическом поле что-то происходит. И мы выстоим». Мужчина, говоривший это, накинул на спину ножны огромного, но довольно легкого меча. Генерал прощался со стражами. Совещание завершилось, и маги собирались отдать накопившийся бездонный резерв на зарядку магических защитных систем, как внезапно перед ними стали возникать системные окна. Начата подготовка переходного режима. Оценка результатов подготовки. Люди зашептались и начали переглядываться. возникло большое окно лога, в котором начали стремительно появляться новые сообщения. Обнаружен запуск вражеской установки типа «Якорь», одна штука. Анализ примерного числа успешных интеграций. Анализ среднего уровня одаренных. Подсчет среднего уровня одаренных по первому квартилю. Подсчет числа погибших. «А если мы не прошли проверку?» — тихо сказал кто-то. «Мы же не могли быть хуже всех диких миров», — задала риторический вопрос Полина, обернувшись к группе стражей. Серебрякова подошла к окну, однако оно оказалось бронированным и не предполагало возможности его открыть. В экстренной ситуации подобное не помешает стражу выйти, но она не спешила учинять разрушения. «Побуду пессимисткой и скажу, что цивилизация, построившая эпицентр, наверняка справлялась лучше». Кольцова нервно сжала кулаки. Система не сочла нужным сообщать свою оценку людям. Однако после небольшой задержки появилось новое сообщение — анализ сильнейших. Вокруг многих одаренных замерцало сине-золотое свечение. Однако оно не затронуло одаренных военных, выступающих в роли связи стражей и военного командования. «Нет докладов об открытии новых проломов или иных угрозах», сообщил бледнеющий майор, который вовсе был обычным человеком, и вспыхнувшие ауры стражей навалились на него, как скалы. «Повторяю запросы, жду ответа Владивостока. В Китае происходит то же самое. Таймер без изменений». Сканирование продолжалось несколько минут. Весь мир замер в ожидании. Многие смотрели в небо. Перед всеми раскрылось 5 окон с простыми таблицами. Место в рейтинге силы, полное имя, иногда дополненное псевдонимом, и уровень. На каждой странице всего 20 строк. Уже увидев это, Полина иронично усмехнулась, скинула капюшон и отодвинула надоевшую ей полумаску. Она уже знала, что будет в списке. Вопрос в том, на каком месте. Стражи восклицали, порой грязно ругались. Все выглядели шокированными до глубины души. Но Полина обладала умением, самым обычным человеческим навыком абстрагироваться от реальности. В ней проснулся искренний интерес, а угрозы не наблюдалось, потому она решила растянуть момент. О национальности легко было судить по фамилии. Последнее место в списке сильнейших занимал какой-то итальянец 78 уровня. Она мельком пробежала по 4 страницам и задержалась уже на первой. Серебрякова Мария Михайловна, ледяная ведьма. 90 уровень, 14 позиция. Причем было несколько людей и уровня ниже, и один выше. Что явно говорило о том, что система, кроме уровня, оценивает еще что-то. «Как меня назвали?» — почти закричала маг льда, давая понять, что она о таком прозвище и не подозревала. Система восприняла мощное желание гибнущего божества, улетевшее в информационное поле. Полина узнала имена на 11 и 12 позиции. Первым шел Тимур Королев с псевдонимом «Страж Востока», 91 уровень. Она знала, что этот человек, не отлетающий от своего далекого города, родился с фамилией Грибов, но система приняла смену имени. Сразу за ним следовал Линь Вэйшен, который, как утверждали китайцы, был у них сильнейшим, тоже 91-го. За прошедшие 10 дней он набрал всего 2 уровня. Было тому причиной ранения или необходимость стоять на страже тихого места, она не знала. Но система подтвердила, что все страны предпочли скрывать сильнейших. Высшие строчки рейтинга представляли наибольший интерес. Полина сфокусировала зрение так, чтобы не читать сразу весь список. Ей хотелось прочувствовать момент. Первая страница, начиная с середины. Десятка сильнейших, и девушка останавливалась на каждой позиции, вырезала имя в памяти и обдумывала его. 10. Дэвид Нолан, Пророк. 92 уровень. Американец или британец? Неужели некая форма магии предсказывания, или он просто умело прогнозировал будущие события? Девушка кивнула сама себе и не удивилась, поднявшись на позицию выше. 9. Ангарский Артур Дмитриевич, Взрыватель. 93 уровень. Солидный возраст ему не помешал. Хотя стартовал на 80 уровне, хороший дар, хладнокровие и готовность стоять на первой линии до конца позволили ему превзойти Серебрякову. 8. Сяо Юэ, лунный призрак, 93 уровень. Явно китаянка и неизвестная. Прозвище мало говорит о способности. Она способна скрываться или перемещается через пространство? Китайцы любят громкие и красивые прозвища, которые могут заметно преувеличивать способности или вовсе быть иносказательными. 7. Эмиль Мёбиус Архимаг, 95 уровень. Немец, о нем разведка говорила. Только уровень преуменьшили ровно на 10. Много сражался и сдерживал наступление Орды в Дании, Норвегии и Швейцарии. Вроде бы там уничтожили один из незавершенных якорей. Уровень вполне укладывается в возможный, если сражался даже больше ангарского и чаще добивал сильнейших. 6. Эшли Хант. Солнечный охотник. 96 уровень. Снова неизвестна английская фамилия, при этом всего на уровень выше. Псевдоним намекает на способность огненного типа. Скорее всего, ее скрывали американцы. Все же Европа ближе, и разведка вряд ли могла проглядеть такую персону под боком. 5. Раджан Патель, Шива, 100 уровень. Первый 100 на 5 месте. Индус, в этом нет сомнений. У них огромная территория, плюс Афганистан, Непал и другие ближайшие страны попали в зону влияния. Хотя якорь в Туркменистане проморгали. Интересно, он сам назвался именем Бога? Или его так прозвали за силу? Индия после начала событий стала для разведки темным пятном. 4. Судзуки Акари, принцесса. 101 уровень. Полина не ожидала увидеть японское имя. У островитян с прокачкой возникла проблема. Очень мало места. Проломы хоть и тяготеют к крупным городам, и в Японии с их плотным населением открылось немало. Но они уже чуть ли не половину страны закатали защитными полями. Они далеко не абсолютно, и мощный пролом вполне может открыться вопреки помехам, если рядом нет свободного участка, куда его сместит. Но пока в Японии не было больших битв, и туда не приходили исказители, наверняка разумно предположив, что при столь высокой плотности населения им просто не позволят действовать. Она либо развивалась на чужой территории, или вообще сбежала, либо за все время взяла лишь один уровень, стартовав на 100. 3. Тихонова Полина Николаевна. Сильвер. 115 уровень. Девушка искренне удивилась, найдя себя лишь на 3-й позиции. Она невероятно много сражалась на самых горячих участках. Телепортация дала ей огромную мобильность. Ушаков определенно помешал взять еще один или даже 2 уровня, отчего она все еще приходила в ярость. Но от следующей позиции ее передернуло. 2. Чэнь Хао. Божественный воин. 130 уровень. Еще один китаец. Боги же никому не давали уровень выше 100 сразу, верно? Что это за чудовище и кого он должен был убивать ради такого уровня? Тихонова подняла взгляд еще выше. Ноги стали ватными. Если бы не посох, она бы упала. 1. Какая-то белиберда из цифр и знаков. 425 уровень. Что это за чудовище? В то же время в Дубраве. Элиси просто зависла. Пришлось взять ее за плечо, выводя из шокового состояния. «Скажи, что там написала система? Все плохо?» В дверь снова гулко ударили. «Алексей, срочно открой! Я знаю, что вы там!» Наташа тоже необычно возбуждена, а у меня тут ши без маскировки. «Сейчас выйду. Взяли утром, разбудили. Дай мне минуту». Я, понизив голос, встряхнул подругу. «А ты замаскируйся. Пойду к ней, пока дверь не выбили». Я взглянул на меч. Сейчас просто на существование он не тратил энергии. И это был повод проверить, что будет, если я немного отойду. Элиси спохватилась и сразу побежала в угол помещения, где стоял один из многочисленных комплектов с тональником, перчатки и очки. Я открыл дверь и сразу вышел навстречу Наташе, одетой в одни грубые штаны с накладками и майку. Волосы были растрепаны, а значит, она и сама едва проснулась. «В обе на меня налетели. Что там за список?» Наташа взяла себя в руки и поведала о списке сильнейших с кем-то на первой позиции. «Я нашел ситуацию ироничной. Все так тряслись за то, чтобы скрыть своих сильнейших одаренных или хотя бы их личности. А система выложила все карты на стол, да еще с псевдонимами, чтобы точно не перепутали. А на первом месте... наверное, я. Помнится, я примерно прикидывал число прорывов, которые у меня были. Оценил как более 200. Вполне мог ошибиться вдвое. Тем более многие могли быть двойными или даже тройными после убийства сильных существ-одиночек. Я еще мог бы счесть, что уровни у меня более короткие. Но есть и обратный вариант. Я получаю весь эфир, который содержался в существе. А боги, без сомнений, берут налог с добычи людей. Проще говоря, у меня бесконечное увеличение получаемого опыта. Причем коэффициент может быть очень большим. «Леша, это же ты?» Наташа подошла ближе, протянув руку, чтобы взять меня за плечо, но, видимо, постеснялась такого жеста. Я решил выбрать нейтральную стратегию. Ведь о том, что я 100 лет сидел один на земле, знает только Элиси. «Откуда мне знать? Ты видела мой уровень силы? Его можно соотносить с 90-м или 100-м. Кто там в топе?» Наташа отошла от первого шока и начала спокойно рассказывать, смотря в список. На третьем месте Тихонова с псевдонимом Сильвер 115-го уровня, а на втором — Чэньхао, названный Божественный Воин, аж 130-го. Я вообще не думала, что такие уровни возможны, но ты... Я задумчиво хмыкнул. Недооценил я уровень Сильвер. А китайцы вовсе вырастили монстра. Не знаю, какой максимальный выдавали боги. Тяга к круглым числам говорит 100-й. Но наверняка это супероружие нации прокачивали днем и ночью весь этот срок. Очень хорошо. Если на них нападет кто-то вроде Зандара, то этот хаос с ним должен справиться. Знаешь, я ничего не могу сказать по этому поводу. Подозреваю, моего имени нигде в списке около Сильвер нет? Система меня либо вообще не видит, либо выдает ошибки. Или я просто другой. Учитывая прогрессию роста силы от уровней, я должен был убить Вилара резким движением брови. Наташа улыбнулась, а затем хихикнула. Ты прав, но я все равно знаю, что это так. Зачитать остальные уровни. Она посмотрела за спину. Элиси не стала пороть горячку и спокойно маскировалась. Дверь осталась приоткрытой, так что она без сомнения все слышала. Она прибежала меня будить, оставшись в мастерской. Решил я все же не провоцировать ревность. Все получилось, но вчера обессилел настолько, что моментально рухнул на диван и заснул. Расскажи об остальном списке. На каком месте Серебрякова? Какой уровень самый низкий в списке? Наташа отвечала на вопросы, порадовав тем, что Элиси 75-го уровня там не оказалось. Если система воспринимает псевдонимы, то наверняка написала бы про Алису. Учитывая, что в мире полно имен гораздо более странных и трудных для русского уха, само сочетание не вызвало бы подозрений. Но у моей команды возникли бы вопросы. Буду верить, что ситуация стабилизируется. А тогда всех, кто в сотне, станут искать. Слухи о формировании мировой ассоциации одаренных тоже ходят. Просто проект был отложен до окончания таймера. Я проверил телефон. Вчера из-за вспышки магического фона он отключился и сам не перезагружался. Когда устройство запустилось, мне сразу пришло множество сообщений. Некоторые прислали еще вчера. Брифинг стражей. Присутствие желательно, но не требуют. Сообщение от Серебряковой. Клавдия только что спрашивала, как у нас дела. Родители просто с дежурными вопросами, уточнение от доставщиков, готовы ли принять заказ. На последние два ответил. «Алексей, это ведь проблема, ты же понимаешь», сказала выглянувшая из комнаты Элиси, несшая мой меч. Видимо, притворилась, что изучала его, молодец. «Да уж, понимаю. Меня в списке нет. Или признавать, что я тот самый баг в системе и валить все на ошибку в оценке антимага. Потому что изменять ландшафт взмахом меча я уж точно не умею. Или же не светиться на весь мир, привлекая запредельное внимание всех и каждого, но раскрыть что я внесистемный. В общем, есть два стула. Наташа аж закашлялась от такого сравнения. Никто не поверит, что я слабее сотого. Уж точно не после убийства исказителей и сокрушительной дуэли около якоря. Я переключил внимание на Элиси, которая изучала мою большую железяку, с трудом удерживая ее за рукоять,